Глава 13. Я сидел в медитационной комнате. Тишина была почти осязаемой, лишь мое собственное дыхание нарушало ее ритмичными вдохами и выдохами. Закрыл глаза, сосредотачиваясь на ядре. Оно откликнулось сразу, как будто ждало моего внимания. Теплое, почти обжигающее ощущение зародилось в груди и начало распространяться по невидимым нитям внутри тела. Я представил его как сферу, испускающую тонкие нити энергии, которые тянулись к каждой части меня, к рукам, ногам, даже кончикам пальцев. Теперь я чувствовал эти струны. Их можно натянуть или ослабить, направить или удержать. Раньше работа с ядром была хаотичной. Я пытался ухватить их, но они вечно ускользали, как вода сквозь пальцы. Теперь же все изменилось. Я не просто хватал нити, нет, я учился их чувствовать. Каждая из них имела свой ритм, свою текстуру. Все зависело от того, что именно нужно сделать. Одни оказались тяжелыми, словно свинец, и отзывались в мышцах, когда я направлял их в руки для взрыва тела. Другие, легкие, почти невесомые, идеальны для рывка, когда я вливал их в ноги. Я сосредоточился на нескольких нитях, они текли от ядра к правой руке, где я мысленно держал меч. Теперь я управлял ими, задавая направление, контролируя силу потока настолько, насколько получилось. Представил, как эти нити вплетаются в мышцы, в сухожилия, усиливая их. Правая рука стала тяжелее, энергия готовилась взорваться взрывом тела. Отлично! Затем переключился на ноги. Здесь нити стали другими, стремительными и быстрыми. Я направил их вниз, представил, как делаю рывок, и нити послушно откликнулись, усиливая воображаемое действие. Чувствовалось, как тело становится легче, будто сама гравитация ослабла. Василий сказал, чем именно мне заниматься дальше, и я жаждал попробовать это. Попытался сплести две нити, одну для силы, другую для скорости, и направить их одновременно в ноги и корпус. Это было невероятно сложно. Они сопротивлялись, их потоки сталкивались, вызывая легкое покалывание в груди. Но я не сдавался. Замедлил дыхание, выравнивая ритм, и начал заново. На этот раз представил, как нити сливаются в одну более толстую, но гибкую. Я направил ее в ноги, затем в позвоночник, позволяя энергии равномерно распределиться. Ощущение было невероятным. Как будто я стал единым механизмом, где каждая нить – нужная шестеренка. Я открыл глаза, все еще сидя в комнате, и сжал кулаки. Тело гудело и ныло от напряжения, но я знал. Если сейчас встану и сделаю рывок, легко сделаю зигзаги, ударю быстрее, точнее и мощнее, чем раньше. Но нити лопнули, расплелись и вернулись на места, отвергая мои усилия. Дьявол! Но я не торопился вставать. Да, Василий говорил, что для этого рано, но попробовать ведь могу. Закрыв глаза снова, сосредоточился на навыке «Энергетический взрыв тела». Это был мой козырь в бою, то, что убило капитана Плети в лабиринте. Способность вливать энергию в невероятный удар. Я представил, как нить, тяжелая и плотная, течет от ядра к правой руке. Но вместо того, чтобы просто напитать мышцы, попытался сжать эту энергию, как пружину. Ощущение стало странным, энергия сопротивлялась, будто не хотела сжиматься, но я чувствовал, что это возможно. Я напряг волю, представляя, как нить сворачивается в тугой узел в предплечье. Пот выступил на лбу, сердце заколотилось быстрее, и вдруг... Щелчок! Нити вернулись на места, а я открыл глаза и разочарованно застонал. Это было невероятно сложно. Выдохнул, расслабляя тело. Ну нафиг, хватит на сегодня. Позже в нашей комнате мы с Димоном сидели на кроватях, держа в руках возвращенные телефоны. Я смотрел на экран своего смартфона, чувствуя себя странно. А сколько времени вообще прошло? Такое ощущение, что месяцы. Нажал на кнопку питания, и экран мигнул. Димон уже ковырялся в своей мобиле, хмыкая и качая головой. «О, братан!» — сказал он, не отрываясь от экрана. «Кенты меня уже потеряли. То в казино зовут, то в покер погонять. Даже пара тёлок из старой тусовки спрашивает, куда я делся». Он хохотнул. «Короче, ничего интересного. А у тебя что?» Я молча смотрел на уведомления, которые начали всплывать одно за другим. Несколько пропущенных от коллег по старой работе, какие-то спам-сообщения. Но одно имя заставило меня замереть. Тетя Нина, соседка. 15 попыток дозвониться. 15! И все за последние недели. «Дим», — сказал я, чувствуя себя не в своей тарелке. «Моя соседка звонила, помнишь, рассказывал про нее. 15 вызовов. И еще какой-то номер, смутно знакомый. Глянь-ка». Димон оторвался от телефона и присвистнул. 15? Слушай, может, это из-за квартиры? Покупатель нашелся. А что за смутно знакомый номер? Дай-ка гляну». Я показал ему экран. Лучник смотрел на него несколько секунд, потом подошел к своей прикроватной тумбе и достал из нее визитку. «Так и думал», — хмыкнул он. «Это ж тот чувак Деляновых, с которым Леха Кудимов нас связал. Скинем ему фотки?» «Погоди», — я нахмурился. «Теть Нине наберу сначала». «Давай, поставь на громкую, тоже послушаю». Я кивнул, набрал номер и включил громкую связь. После второго гудка раздался знакомый, чуть дрожащий голос. «Женя, это ты?» Голос тети Нины был полон тревоги, и я сразу почувствовал, что говорить мы будем не о квартире. «Да, я. Что-то случилось? Вы столько раз звонили?» Она всхлипнула, и мы услышали, как она шмыгает носом, пытаясь взять себя в руки. «Ой, Женя, прости, что беспокою. Ты всегда такой хороший был. Всегда предлагал помочь, вот я и...» Она снова всхлипнула. «Это про Ваню, внука моего. Он из армии вернулся, а сейчас какой-то не такой стал, изменился. Глаза потухшие, будто не он вовсе. Я боюсь, Женечка, что он в какую-то плохую компанию попал». Я переглянулся с Димоном. Тот уже сидел и показал мне жестом шприц, вводимый в вену. «Тёть Нин, расскажите подробнее, что именно происходит?» — спросил, стараясь говорить спокойно. Она помолчала, будто собираясь с мыслями, а потом заговорила быстрее. «Он все время спит, Женя. Как вернется домой, сразу ложится и спит. Иногда даже по 16 часов. А если не спит, то куда-то уходит. Какие-то встречи говорит, но толком ничего не рассказывает. Бормочет что-то странное, что в этом мире все неправильно, что я ничего не понимаю. Я пыталась с ним говорить, но он как чужой». Ее голос сорвался, и она заплакала. «Прости, Женя, я просто не знаю, что мне делать. Ты всегда казался мне таким добрым и отзывчивым, вот я и подумала». «Теть Нин», я мягко перебил, «он вам не угрожает, ничего такого не делает?» Она удивилась, ее голос стал чуть тверже. «Нет, что ты, Женя, как ты мог такое подумать? Ваня, он хороший, он бы никогда, просто он сам не свой, и я за него боюсь». «Хорошо, хорошо, я выдохнул, чувствуя облегчение, но я сейчас в Питере по делам. Я перезвоню вам, как только закончу тут, ладно? Что-нибудь придумаем. Постараюсь как можно быстрее, в полицию не хотите сообщить?» «Что ты? Он же мой внук, я его воспитывала сама». «Хорошо, я понял». «Ой, спасибо тебе, Женечка». Голос тети Нины стал чуть теплее. «Я подожду и прости, что потревожила». «Не переживайте об этом, все будет хорошо. До свидания, тетя Нин». Я положил трубку, и в комнате повисла тишина. Димон смотрел на меня, подняв бровь. «Ну и что думаешь?» — спросил он. «Похоже, парнишка просто на наркоту подсел. Сонливость — это мутные разговоры без логики. Такое от тяжелых веществ и бывает, братан». Я кивнул, потирая подбородок. «Может быть, сонливость, уходы на встречи... Но проверить и помочь надо, Дим. По крайней мере, я не могу не помочь этой женщине. Она очень много для меня сделала. Может, в армейке что случилось?» «Да не!» — Димон откинулся на спинку кровати. «Она же сказала, что он уже после изменился. А как ты собрался ей помогать, если мы тут торчим?» «Разберусь. Может, на пару дней вырваться в Краснодар, пойду к Кате, найду ее». «Давай!» — кивнул Димон и залип в мобильник. В коридоре нашел Василия, который как раз шел куда-то с папкой в руках. «Василий, подскажи, мне бы с Катей переговорить». Он остановился и посмотрел на меня. «Екатерина Сергеевна уехала по делам. Вернется вечером. Что-то срочное?» «Ага, надо бы с ней поговорить». «Жди вечера». Он пожал плечами и пошел дальше. Я вернулся в комнату, чувствуя, как неопределенность не дает покоя. Сидеть и глупо ждать не хотелось, а поэтому... «Слышь, Димон, погнали на полигон». «Зачем?» — он удивленно посмотрел на меня. «Спарринг». «Ого, ты серьезно? Ну, давай разомнемся». Парень усмехнулся. «Только не ной, если я тебя порежу». «Да ты своими кинжалами только пару недель машешь, не зазнавайся», — хмыкнул я. На полигоне было тихо, только ветер шелестел листвой за пределами тренировочной зоны. Мы с Димкой стояли друг напротив друга, я с мечом и щитом, он с двумя короткими кинжалами, с которыми практиковался последнее время. Его глаза пылали азартом, но я видел, что он все еще новичок в ближнем бою. «Пора помочь ему». «Готов?» — спросил я, принимая стойку. Щит чуть впереди, меч отведен для удара. «А то!» — он ухмыльнулся, крутанув кинжалы в руках. «Ты там не расслабляйся!» Он рванул вперед, и я сразу заметил ошибку. Димон держал кинжалы слишком низко, а корпус открыт. Я шагнул в сторону, чтобы плавно уклониться. Точность движений работала еще лучше, буквально подсказывала нужную позицию. Его первый удар прошел мимо, и я тут же контратаковал, нанеся легкий рубящий удар мечом по направлению к его плечу. Но, конечно же, остановил клинок далеко от цели. «Стой, Дим», — сказал я, отступая. «Смотри, ты слишком открываешься. Кинжалы — это оружие ближнего боя, да, но ты не можешь просто так бросаться вперед. Держи корпус так, чтобы прикрыть грудь, и кинжалы выше. Вот так». Я показал ему стойку, Димон нахмурился, но кивнул, повторяя за мной. «Окей, а как тогда бить-то, блин?» — спросил он и почесал нос. «Финты делай, это же кинжалы. А вспомни, что Юки и Дэвид вытворяли, когда друг с другом бились. Смотри». Я сделал шаг вперед, имитируя удар мечом сверху, но в последний момент повернул запястье, направив клинок в бок. Димон отскочил, его глаза расширились. «Вот блин!» «Ага», — сказал я серьезно. «Смотри на ноги, на тело противника. Если он делает шаг, ты можешь предугадать, куда он двинется. Смотри на вес тела, упор на какую ногу сделан. Кинжалы держи не так крепко, кисти расслабь». «Ты так говоришь, будто кинжалами владеешь», — буркнул Дима. «Да это просто база ближнего боя», — пожал я плечами. «Супер трюкам не научу, это тебе гаремщику надо». «Ага, сейчас», — хмыкнул лучник. «Обойдусь, спасибо». «Ну давай». Я стукнул мечом по щиту и отошел назад. На этот раз Дима шагнул назад, затем рванулся вперед, имитируя выпад, и тут же отступил, нанося удар снизу. Я легко подставил щит, но почувствовал удар. «Вот это уже лучше! Давай еще раз, но скорости добавь!» Мы продолжали спарринг, и я чувствовал, как мое тело работает как машина. Навыки владения оружием и тренировки с ядром помогали мне мгновенно подстраиваться под движение Димона, предугадывать его атаки. И это несмотря на то, что он ловкач. Конечно, опыта у друга было маловато, но все же. Димон прогрессировал на глазах. Его движения становились плавнее, он начал использовать финты чаще, а его кинжалы мелькали чуть быстрее. Один раз он даже чуть не попал, когда сделал ложный выпад и тут же ударил вторым кинжалом в бок. Я успел блокировать, но атака оказалась неожиданно точной. «Ладно, хватит», — засмеялся он. «Но я тебя почти уделал». «Мечтай», — хмыкнул я, но внутри был доволен. Димон учился и серьезно относился к тренировкам, и это было то, что нужно. Мы закончили спарринг, как вдруг я увидел системное сообщение. Навык «Несокрушимая стойка F» эволюционировал в «Каменная стойка E». «Каменная стойка. Теперь вы способны кратковременно выдерживать натиск превосходящего вас по силе противника». Я не заметил, как губы растянулись в улыбке. «Отлично!» К вечеру меня нашел Василий и провел до лестницы. Охранник кивнул и пропустил меня, а спустя минуту я уже постучал в дверь. Девушка выглядела усталой, волосы слегка растрепаны, под глазами темные круги. Она бросила папку на стол, посмотрела на меня и... дружелюбно улыбнулась. Спрашивал меня. Василий сказал что-то срочное. Я кивнул, ходить вокруг да около смысла не было. «Слушай, Кать, нам с Димоном в Краснодар нужно на пару дней. Личное дело». Катя нахмурилась, ее пальцы замерли на столе. «Ты серьезно, Жень?» Удивленно спросила она. «Мы только все обсудили. Ты же понимаешь, что угроза от кланов реальна. Вы же не просто так находитесь именно здесь. Информация о том, что кланы начали разработку по поиску, вполне достоверная. Подставишь и себя, и Диму под удар». «Да понимаю», — спокойно ответил я. «Но мы же не пленники, так? Послушай». Подошел к столу и сел, но она перебила. «Ты — потенциал клана Демидовых. Я не могу принять подобное решение. Не хватало мне еще одной взбучки от отца». Она хмурилась все сильнее. «Послушай», — настойчиво повторил я. «Я дал человеку слово. Это для меня много значит. Надеюсь, не нужно объяснять это». «И повторюсь. Мы же не пленники у вас в усадьбе, или я что-то не понимаю?» «Это не обсуждается, Кать. Я просто ставлю тебя в курс дела». «Опять ставишь свои условия? Ты можешь подставиться и Диму подставить». Она прищурилась, ее взгляд стал жестче. «А что если так? Я могу послать своих людей, они разберутся в твоей проблеме. Быстро и без лишнего риска». Я покачал головой. «Нет, для тебя это может и пустяк, взяла и отправила людей. Но для меня нет. Свои личные проблемы я буду решать сам и не собираюсь перекладывать ответственность». Она откинулась на спинку кресла, скрестив руки. Ее лицо оставалось непроницаемым, но я видел, что девушка сомневается. Мы молчали, но Катя, наконец, устало выдохнула. «Нет у меня настроения спорить. Черт с тобой, Женя!» — сказала она. «Ты невероятно упрямый. Хорошо, полетите в Краснодар. Завтра вам выдадут другие паспорта для безопасности. Я распоряжусь. Но сделайте все быстро. Пара дней, как ты и говорил. Но ничего не должно пойти не так, хорошо?» Я кивнул, довольный результатом. «Само собой». Она привычно махнула рукой, но на этот раз улыбнулась. «Иди уже. Время у нас еще есть, но потом бы и в Авалон отправиться». Вернувшись в комнату, я застал Димона лежащим на кровати с телефоном в руках. Он лениво что-то листал, но, увидев меня, тут же сел. «Ну чё, нормас?» «Ага», — ответил я, садясь напротив. «Завтра уже паспорта будут для нас. Прикинь, как быстро. В общем, летим в Краснодар. Надо помочь тёть Нине». Глаза Димона загорелись. «Да, конечно, поможем, братан. Слушай, хоть прогуляемся, а что? Может, там шашлычки, винишко, теплый вечерок?» Он мечтательно закатил глаза. «Мы же не на курорт едем», — я усмехнулся. «Да-да, его величество Евгений изволит быть серьезным», — закривлялся Димон, но потом стал серьезнее. «Слушай, а чего делать-то будем с этим Ваней?» «На месте разберемся». В этот момент телефон лучника завибрировал. Он глянул на экран и удивленно вскинул брови. «Ого, Юки!» — воскликнул он, включая громкую. «Эй-ей, японский братец, ты где пропадал? Ты на громкой, я с Жекой!» Я придвинулся чуть ближе, голос Юки оказался чуть хриплым. «Да Женя не дозвонился, набрал тебе Дима. Парни, у меня тут проблемы. В Токио стало слишком жарко, пришлось уехать в другой город. Вы как-то предлагали помощь? Еще в силе?» «Конечно, в силе. Юки, что у тебя там за дела?» — спросил я, нахмурившись. «Все в порядке, не переживайте», — ответил он, но в голосе чувствовалась усталость. «Просто, в общем, это не телефонный разговор. Хочу прилететь. Вы в Краснодаре?» «В Питере», — ответил Димон. «Но завтра будем в Красе, да. Прилетай, нам тут есть что тебе рассказать». «Как и мне вам», — тихо ответил азиат. «Хорошо, буду через пару дней. Сообщу номер рейса и дату позже». «Не влипай там ни во что», — хмыкнул Димон. «Ждем Юки», — добавил я. «До связи», — ответил тот, и звонок оборвался. Мы с Димоном переглянулись. «Блин», — сказал он, — «чё у него там происходит в этом Токио?» «Вот и узнаем», — кивнул я. «Хорошо, что встретимся в Краснодаре, вот ведь звезды сошлись. Ладно, я устал, давай-ка спать». Димон хмыкнул, улегся в свою кровать и залип в мобильник, а я почему-то уснул, как младенец, ни о чем не думая. Наутро мы с Димоном стояли у полигона, потирая руки от утреннего холода. Все девчонки уже были здесь. Катя молча подошла к нам, держа в руках два паспорта. Она протянула их нам с непроницаемым лицом. «Вот», — сказала коротко, — «с отцом все согласовано. Проблем быть не должно». Я взял паспорт, бегло проверил его. Все на месте, даже фотография моя, хотя я не помнил, когда я ее делал. Димон уже листал свой, ухмыляясь. «Катя, ты уверена, что у тебя самой проблем не будет?» — спросил я, глядя ей в глаза. «А то... ну ты понимаешь». Она махнула рукой, ее губы чуть дрогнули в слабой улыбке. «Не берите в голову. Отец в курсе, все под контролем. Просто не влипайте в неприятности, и все будет нормально». В этот момент Лена шагнула вперед, ее глаза сузились. «Вы уезжаете?» — спросила она, скрестив руки. «Почему я узнаю последний?» Я вздохнул. «Да пустяк, дело на пару дней. Соседка, тетя Нина, попросила помочь ей с внуком. А я ей как-то слово дал, что помогу в случае чего. Мы с Димоном быстро вернемся». «Может, мне полететь с вами?» Тут же заявила она, шагнув ближе, и кротко улыбнулась. «Быть рядом? Ты же помнишь?» Катя зевнула и закатила глаза. «Лена, он же упрямый. Если сказал, что вдвоем, то вдвоем». Щеки Лены покраснели, а я положил руку ей на плечо. «Она права, Лен», — сказал мягко, но непреклонно. «Тебе тренироваться нужно, а не этим заниматься. Ты круто прогрессируешь, но на фоне того же Димона пока что будешь обузой. Оставайся и тренируйся, мы скоро вернемся». Она на миг замерла, но затем глубоко вдохнула, кивнула и тихо сказала. «Хорошо, Жень, я понимаю. Но я буду звонить». Девушка улыбнулась. «И только попробуй не взять трубку». Она шагнула ко мне и, не обращая внимания на остальных, поцеловала меня в губы. Поцелуй был коротким, но теплым, и я невольно подумал о том, что девушка и вправду изменилась. Больше не спорила, не пыталась доказать что-то, просто приняла ситуацию такой, какая она есть, и это было правильно. Олеся улыбнулась и молча обняла нас обоих. Ее взгляд остановился на Димоне, и она сказала: «Ты же прикроешь Женю, да?» Тот хмыкнул, театрально выпятив грудь. «Куда деваться? Он без меня вообще пропадет!» Он подмигнул, и все рассмеялись, даже Катя слегка улыбнулась. «Вас отвезут в аэропорт. Билеты уже куплены». Катя кивнула. «Да?» — хмыкнул я. «И где они?» Девушка замерла, ее глаза округлились. «Ой!» Она хлопнула себя по лбу и достала их из кармана. «Вот, держите». В самолете я смотрел в иллюминатор, где облака медленно проплывали над крылом. Мысли крутились вокруг тети Нины и ее внука. Я искренне надеялся, что все окажется недоразумением, что Ваня просто переживает какой-то сложный период в жизни. Его могла вымотать служба, выбить из колеи. Но все-таки Димон мог оказаться прав. Шансы на то, что Ванька мог вляпаться в какую-то дурь, имели место. Я помнил его еще парнишкой, он часто гонял с соседями футбол, но всегда был вежливым, нормальным. Если он и попал в плохую компанию, придется вытаскивать. Сейчас главное понять, что с ним реально происходит, а значит, придется применять меры. Димон, сидевший рядом, листал журнал, который нашел в кармане кресла. «Жек, смотри-ка, реклама того казино, где я на рулетке поднял», — сказал он, ткнув пальцем в страницу. «Заскочим?» «Мечтай», — я усмехнулся. «Не на отдых летим». «Да знаю, знаю», — он откинулся на спинку кресла. «Просто треплюсь». Присутствие Димона рядом радовало, в случае чего мне хотя бы прикроют спину. Аэропорт Краснодара встретил нас жарой и запахом раскаленного асфальта.